Два года спустя радикалы поворачивают направо, и к власти приходит Понкаре. В 32-м выборы ничего не дают. Ни один кабинет не может удержаться у власти. А в стране происходит поворот направо. Это конец 33-го. Каждый вечер на Сен-Жермене демонстрации. Долой депутатов. Кого травят справа? Радикалов. Разве тебя не пытались припутать к делу Ставиского? Наконец, 6 февраля. Кровь. За границей убеждены, что Франция накануне диктатуры. Но маятник неожиданно меняет направление, и 9 февраля выступают коммунисты. Надо найти середину. Показывается старик Думерк. И маятник успокаивается. Но в стране процесс продолжается. На этот раз он глубже, следовательно, длительней. Он еще не закончился. Народный фронт должен победить и победит. Если он победит с нашей помощью, год спустя радикалы повернут направо, и все успокоится на 3-4 года. Позволь, я тебе налью бордо. Это Мутон Ротшильд. Выходит, что я должен способствовать торжеству моих врагов. Знаешь пословицу, вино разлито, надо его пить. Иногда необходимо это вино разбавить водой. Ну, конечно, не Мутон Ротшильд. Подали петуха. Тесана несколько минут забыл о горестях политики, он отдался гастрономии. Ты знаешь, почему здесь петух в вине лучше, чем повсюду? Петух — это несчастье, но мы, французы, придумали, как превратить старого, сухого петуха в изысканное блюдо. Его тушат в вине. Все-таки курица нежнее петуха, и вот тебе секрет догорно. Ты ешь не петуха, но курицу. Ты спросишь, почему они называют курицу петухом? Скромность? А может быть, гордость? Во всяком случае, стратегия кулинара. Дессер засмеялся. Тебе остается последовать этому примеру. Ты будешь национальным радикалом, но мы тебя подадим как сторонника Народного фронта. Скромность или гордость? В общем, это абстрактный разговор. Все равно меня не выберут. Для настоящей кампании у меня нет ни времени, ни средств. Время ты можешь выкроить, тем паче, что ты жаждешь служить Франции. А насчет средств не беспокойся. Все расходы по кампании я беру на себя. Тесса не одобрял стратегии Дессера. Все же предложение показалось ему заманчивым. Он просиял и тотчас смутился. Надо соблюдать достоинство. Но антрикот тем самым соусом из мозгов еще больше его развеселил, а тут принесли бургундское. Неизменно бледный Тесса порозовел. Ему хотелось поговорить о чем-нибудь приятном, например, об актрисе Полет, но, желая скрыть от Дессера свою радость, Тесса вспомнил семейные беды. «Мой сын...» В его голосе почувствовались слезы. Кто знает, играл ли он или вправду опечалился. Люсьен выступил с неприличным докладом. Мое имя теперь треплют во всех газетах. Я пробовал с ним разговаривать. Знаю, что он отвечает. Это классовая борьба. Ужасно, сын и враг. Ты напрасно расстраиваешься. Люсьен перебесится. Какая же это классовая борьба, если он продолжает жить на твои деньги? Ты увидишь, он еще будет депутатом, даже национальным радикалом. Я его встретил недавно у Максима с очаровательной девчонкой. Люсьен у Максима? Шалопай! Ему 32 года, а он ничего не зарабатывает. Пишет какой-то вздор для раёшника. Я тебе говорю, такой может стать анархистом, бандитом, никакой морали. Меня утешает Денис, работяга. Она изучает что-то очень скучное, кажется, романскую архитектуру. Девушка серьезная. Ты пробовал этот сыр? Как будто почтенный. Слышишь, как пахнет? Дали бы нам 10 лет мира. Я боюсь, что все может сорваться. Если победит Народный фронт, будет война. Вряд ли. Воевать без союзников мы не можем. Мы хотим припугнуть немцев и заигрываем с итальянцами».